Глава 15. На отбой я чудом не опоздал. Пронесся, как сайгак по коридору, но успел и штрафные баллы не схлопотал. Уже принимая душ, пытался себя совестить. Но как же, захотел воспользоваться подчиненным положением девушки. Но стыдно не было. Во-первых, хотелось бабы, а во-вторых, она сама хотела мужика. Вот так по-взрослому у нас все и получилось. Ульфина отнеслась к этому еще проще меня и даже предложила захаживать. Вот и замена Мирой. Хм. А ведь сразу мне эту Ульфину советовали, и она забыла. Чего я нос воротил? Все равно вышло по ее. Утречком зарядка. Я уже и не помню, когда ее хоть раз пропускал. Пусть всего 5 минут, но занимаюсь всегда. Надо свое тело держать в форме. Первые 2 часа сегодня отвели под развитие науки. О как! Первое такое занятие за все время обучения. Вел его седой старик с прямой спиной, виконт, сын графа, то есть. И сколько же лет его папаше? Да неважно. У меня в голове уже созрел план, как набрать плюсовых баллов. Я знаю, что тут столбик делить не умеют. Само занятие оказалось до зевоты странным. Монотонная лекция без единого примера. Кто так рассказывает о науке? Деление в столбик? Да я могу двинуть их вперед лет на 100. Единственное, что тут развито прилично, это математика. Но оно и понятно. Ни дом, ни корабль без вычислений не построишь. А вот химии как таковой нет. Зачем, если есть магия? Физика в зачаточном состоянии. Про строение вещества никто и понятия не имеет. Рассказать им про атомы? Да ну. Хотя с металлами у них кое-как налажено. Обработка и выплавка немного развиты, но опять же все однобоко. Магия подменила науку и затормозила технический прогресс. Паровых машин до сих пор нет, хотя книгопечатание уже развивается. Век 15-16 примерно, по земным меркам, прикинул я к концу длиннющей лекции. Надо подумать. Даже мелкие знания, чудом сохранившиеся у меня из земной школы, здесь станут прорывом. С другой стороны, а мне это зачем? Загадят всю планету, зло подумал я, когда рассказывали про покраску тканей. Вроде как химия у нас отвечает за это. Видел я повозку на артефакте движения, сама катится без коня. Только артефакт подзаряжай. И он толкает, что есть мочи. Бубнит препод и неожиданно дает нам возможность вставить слово. Ну и что тут можно придумать? «А зачем артефакт? Конь дешевле или бык?» — возразил Псабай. «Да и дорогу такой механизм портить будет. Он ведь от мостовой отталкивается. Молодцы какие! Я бы прокатилась на такой повозке», — высказалась смуглая девица из 4-го десятка. «Неясно только, почему у нас нет школ для таких мастеров, которые новое придумывают. Ни у нас, ни в соседних странах. Я бы создал», — горячо сказал невысокий паренек, вроде бы из того же десятка, что и девица. Поубивал бы изготовителей, что им не имется. Хорошо же и так. А повозок этих тысячи, миллионы требуются. Если на каждую артефакт. Что будет с магическим фоном? Зло бросил я, хотя никакого артефакта движения в глаза не видел, но помнил загаженную землю. А что? Мне тут нравится больше, чем на земле. Воздух чистый, дороги, если имперские, то ровные. Лошадка нагадила, смети на обочину, и опять чисто. А то и дождик смоет сам. Все, что нужно, магия даст. Мне. Остальные меня мало волнуют. Гаррет, плюс 3 балла. Псабай плюс 1, а вам парочка по минус 3, неожиданно сказал препод. Вот, правильно Гаррет рассуждает. Как настоящий мужик, хоть и мальчишка еще. Чем всякую дурь выдумывать, лучше бы этим мастерам в каменоломнях кирку с тачкой освоить. После занятия я специально поинтересовался, что за артефакт такой. Оказалось, толчковый. Работает на отталкивании струи воздуха от земли. Наверное, во флоте пригодился бы, хотя любой маг ветер создаст, и дешевле по расходу магической энергии. Но прогресс так просто не остановить, значит, его здесь тормозят специально. И лучше мне со своими новшествами не лезть. На обеде болтаю с Мирой. Та на измене переживает за своего дружка-кочевника, пытаюсь ее успокоить. После обеда занятия спортивные. Легко зарабатываю еще 3 балла и выхожу на чистое 1-е место, судя по табличке в холле школы. Вечером пир. Нас всех поощрили за взятие ранга выходным и правом посещения лавки. Деньги есть у всех, бедных нет. Был один, да уехал ханскую камчу получать. Так что в ближайшее время нам отощение не грозит. Сижу, краем уха прислушиваюсь к девичьим разговорам. Так мимолетно фоном что-то жужжат. Так вот, приносят нам сиротку из стекольщиков. Надо доставить ее до гильдейских. Родители ее орлы унесли, а малышка спаслась под телегой, рассказывает Приска. Не бесплатно, конечно. Там имущество на 1,5 золотых было с ней, наследство. Отец и взял на себя эту мороку. А следом приходит такой красивый и мужественный барон, откуда-то из задницы мира, и дает золотой. Представляете, просто так. Мне, говорит, не жалко золота на малышку. Ну, моя сестра на него и запала, и ночью к нему сбежала. Что там у них было, не знаю, но точно было. Ведь сестра теперь с брюхом ходит, а мужа-то у нее нет. В голове моей всплыла похожая история, еще когда я с Малоси ехал в столицу. Как мы подобрали на дороге под перевернутой телегой девочку, родители ее как раз орлы унесли. Ребенка мы отдали купцам для доставки в гильдию ее родителей. Только золотых было два, от меня и от Бурхиса. Точно помню, ибо удивил меня старик тогда в первый раз. То жадный, а то вдруг расщедрился. И Малоси не рассказывал, что он купеческую дочь обрюхатил. «А где это было? Случайно не около монастыря единого?» — спросил я у Приски. «Да, там», — обрадовалась она. «А ты откуда знаешь?» «Вот так совпало, что этот барон своим баронством владеет аккурат в моем графстве», — начал я с видом заговорщика, нарочито понижая голос, словно рассказывал великую тайну. «И представь себе, до сих пор забыть не может твою сестру. Любит, аж сил никаких нет, будто под приворотом. А найти не может. Бедняга готов хоть второй женой ее взять». Я картинно развел руками, будто и сам поражен таким самоотречением. «А как только узнает, что отцом станет, так вообще осыплет золотом. Такой уж он человек, щедрый, великодушный». «Да неужели?» — прижала ладошки Приска к щекам. «То, что щедрый, это мы сразу поняли. А когда ты ему сообщишь? Я сегодня же письмо напишу сестре. Как, говоришь, его зовут?» «Малоси, барон Малоси». Охотно сдал я негодяя, который украл у сиротки золотой. «Ну и сестру Приски поимел, но за это я его не осуждаю. Если сестра похожа на Приску, и я бы не удержался. Садись рядом, поболтаем». Приска села рядом, и я выяснил, куда пристроили сиротку. А заодно вспомнил, что я забыл про другого сироту, Кастина, того, которого я у себя на яхте зайцем поймал, а потом определил в императорский пансион. Надо бы навестить парня. Свинота я бессердечная. «Гаррет, ты такой отзывчивый, о чужом ребенке беспокоишься», щебетала купеческая дочка Приска, поглаживая меня по руке. «Мои родители месяц назад были там в гильдейском приюте. Жизнь там не сахар, конечно, но в будущем пристроят ее в пансион гильдии, получит профессию или замуж за мастера выйдет». «Я против поглаживаний ничего не имею, хотя Ульфина мое сексуальное напряжение уже сбросила. Вижу, Гревол из нашего десятка косится на меня недовольно. Они с Приской простолюдины из купцов, и, похоже, только с ней у него есть шансы на пару. Но на его заморочки мне плевать. Не убудет от Приски, если граф уделит ей немного внимания». «Ну что, к тебе или ко мне?» — шепчу я девушке. «К Гревлу», — ошарашивает Приска меня. «А ты затейница», — с одобрением смотрю на нее я. «Ой, Гаррет, ты красавчик, но такой дурак. Я к Гревлу. Сплю я с ним и замуж за него пойду», — веселится Приска. «Ясно, просто мне показалось», — бурчу я. «Тебе показалось. Ты бы лучше к Ульфине сходил. Она к тебе неровно дышит», — посоветовала девушка. Иду домой и размышляю, чего это я красавчик, и далась всем эта Ульфина. А Малось это негодяй, и золотой прихватил, и девку обрюхатил. Ничего, устрою я ему сладкую жизнь. А то граф слишком добр к нему. С того света вытаскивал с помощью собственного обелиска. «Граф — это я», — путались мысли в моей голове. На выходных всем поднявшим ранг дают отгул, то есть увольнение, то есть выходной. Мой внутренний переводчик каждый раз разные версии выдает. Естественно, первым делом я связываюсь с Малоси. Плачу несусветные бабки, целых два золотых, чтобы напомнить, что он мне должен один. Ну и порадовать будущим наследником или наследницей от купеческой дочки. Малоси бекает и мекает, пока вместо него не раздался голос Альфрики и его магессы. Барон лишился чувств. «Ясен пень. Такая радостная новость. Жду его через пару-тройку недель в столице. Будем свадебку гулять. И пусть заедет к моим девочкам. Может, они чего передадут с оказией». Командую я и тут же поправляюсь. «Отставить девочек. Общаться только с пьен. Знаю я и Милу, и Ольчу. Обе могут и щенка передать, и ткань на платье попросить. А пьен разумная. Она передаст и попросит только то, что действительно нужно. Такс. Гадость сделал. Теперь пора ехать к своему подопечному маленькому магу Кастину. Нанимаю экипаж, на этот раз шикарный. По-другому нельзя. Встречают по одежке. В императорском пансионе смотрят на меня свысока. В школе ведь нельзя носить графские цвета и знаки». «Кто таков?» — — басит усач, двухметровый детина с плечами, как у штангиста. — Граф, Гарат Кныш, маг 10-го ранга. Метнись кабанчиком и позови моего воспитанника Кастина. Первый год обучения. — Чё, прям целый граф? — ухмыляется усач и получает поддых. По следам и по колену. — Нападение на караул! — орёт он, хватаясь за свою зубочистку. — Ну, не за зубочистку, конечно, за меч. Из будки у ворот вылетает растрепанный десятник, явно сосна из похмела. Десятник — это уже чин, и дураков там мало. «Господин, потрудитесь пояснить, чем вам этот олух насолил?» Тут же въезжает в ситуацию командир, попутно пнув усача. «А если не потружусь?» Вредничаю я, но опытный десятник мгновенно гасит конфликт. «Отрубим этой скотине голову за оскорбление мага 10-го ранга. И графа, граф я еще. Остываю я и уже говорю спокойнее. Петрин, кто тебя учил хамить магам и графам?» Пинает еще раз десятник подчиненного, застегиваясь на все пуговицы. «Да брось ты!» — дружески обнимаю десятника я, и сам, не желая того, сую золотой ему в ладонь. «Мне бы паренька моего позвать, Кастином кличут». «Петрин, проси прощения у графа», — велит десятник и скрывается в будке. «Откуда мне знать, что вы граф? На одежде ни герба, ни ленты. Может, вы самозванец, а я почем?» — начинает извиняться усач. «Я из школы башня, там сословные знаки под запретом. Я не в обиде, хрен с тобой. Но учти, самозванцев у нас в империи нет, и наказание для них одно, ты его знаешь. Сказал я, что граф, значит граф. Проверить можешь потом, но сразу хамить. Так себе вариант самоубийства». «Господин граф», — отвлек меня от добрых дел десятник, «а как еще можно назвать бесплатное наставление охраны?» «Кастина вызвать нельзя, он в карцере». «Ась?» — спросил я, приходя в бешенство.